И сегодня однозначно не ответишь, почему. У каждого может быть своя причина. Свой запинающий грех, свои проблемы. Но мы должны расти, чтобы возрасти в полную меру возраста Христова. И у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И мы должны, и имеем или не имеем, это уже совсем другой вопрос, но должны иметь те же чувства, чтобы во Христе Иисусе были видны. Поэтому это наша цель, это наше направление, это наш приоритет в нашей жизни. А вот то, что здесь написано раздражение, не стоит человек на пути освящения. Потом может до конца дней своей жизни иметь в себе вот такие проявления. То есть, если так условным языком говорить, некоторые невозрожденные части его сердца. Вы знаете, когда человек иногда заболевает чем-то, бывает, знаете, есть такие болезни, которые тело как проказы болячками. Когда он начинает выздоравливать, то постепенно они сходят. Не все сразу. И заживает. А бывает и долго болит, да? Не заживают раны, и все. Где-то что-то сошло с тела, а где-то остается. И хоть как ты хочешь, одна часть гниет. В духовном смысле слова, идет что-то инородное. Я помню своего отца, он во время войны был ранен, где-то 9 месяцев, 21 день лежал в госпитале, слепое минное поражение. То у него, сколько он жил, гноился рубец. Почему? Потому что не вышли осколки. И они выходили, и рана открывалась. Потом не успеет затянуться, опять еще что-то выходит. Ну, медики знают, что такое слепое минное поражение. Когда в тело вошло и не вышло насквозь. И осталось там маковые зернышки, которые и не извлечешь что толком. Они всю жизнь выходили. Вот так часто и наши грехи всю жизнь тревожат нас. Не сумели от них освободиться. Болеем. Взорвались, попросили прощения. На следующий день опять повторили то же самое. А потом третий раз, а потом четвертый раз. А потом уже сказали, да никто мне не поможет, у меня такой характер, и ты меня не трогай, будь лучше. Но мы же со своим характером в небо не войдем. Если мы понимаем, что это ненормально, то через круг Христа войдем. Но если мы сказали, что это нормально, все. Вы понимаете, тогда мы не сознаем своей вины и не каемся, и кровь Христа не омывает. Вы поняли меня, что я говорю? Может проявляться в силу наших слабостей. И до конца жизни может быть что-то. Но он до конца жизни плачет и говорит, ну никак, ну, братья, помогите. А другой говорит, а я таким родился, что от меня Бог требует. Тогда уже с таким человеком трудно. Вы поймите одно, что если мы что-то делаем, плохое я имею в виду, но мы не считаем его плохим и не каемся, то кровь Христа не может омывать. Она не омывает. Но если мы сотни раз повторяем, но понимаем, что плохо, каемся, то наказание можем получить, но все-таки кровь Христа действует. Поэтому это очень важно. Просто вот этот момент нельзя вычеркивать из нашей жизни и из сознания. Иначе вот такие пробелы в нашем образовании, умственном или головном, они могут последствия иметь серьезные. Они могут иметь серьезные последствия, непоправимые. Помню когда-то один из братьев. Правда, я лично не присутствовал. Просто мне пересказали братья, которые присутствовали, когда этот брат умирал. Он умирал, только чтобы мне не соврать, наверное, где-то 92 года было ему. Где-то лет 15 был пастором церкви, последнее. И на удивление был очень бодрый старичок. Но когда он умирал, то говорил так, как плохо, что я не покаялся. Как плохо, что я не успел покаяться. И с этими словами он и умер. Поэтому, вы знаете, покаяние в нашей жизни и своевременное решение сделать это, оно определяет и судьбу нашу в конечном счете. Разница между пророком и пророчествующим. И как определить, от Бога ли пророчество? Но вообще пророчествующий, это через которого однажды, когда-то было пророчество. Пророк – это служение у него такое. Через каждого из нас, если мы крещенные Духом Святым, в определенное время может быть сказано пророчество. Но это не значит, что мы пророки. А понимаете, о чем я говорю? А пророк, у него служение такое. Он имеет этот дар. И его заключается и служение в том, чтобы этот дар действовал сегодня, завтра, послезавтра, постоянно. Допустим, я получаю откровение и через пророчество, но я не считаю, что я пророк. Очень редко кто-то по просьбе получил ответ через меня. Могут получить тогда, когда не просят, когда-то Богу надо. Но я не считаю себя пророком. Хотя я, ну, знаю что-то такое. Может быть, для того, чтобы я мог говорить сегодня что-то. Как оно действует, как? Но я не пророк. Но тот, кому Бог дал дар этот, это совсем другое. Если я, допустим, взял, поштукатурил себе дом, то это не значит, что моя профессия штукатур. Просто по нужде я сделал, но я не штукатур. Я и забор могу сделать, но я не плотник. А плотника – это работа его. Поэтому есть и разница. А уже как различить, это самый трудный вопрос для всех и для меня тоже. Как различить? Если бы это было очень просто, но то нечего было бы различать. У нас есть, допустим, какой-то индикатор. Ну, должно соответствовать Слову Божию. Если, допустим, через кого-то будет такое откровение, пророчество, что ты иди сегодня там, где-то что-то колхозное спрятано, возьми, то я скажу, это от дьявола. Сразу. Но вообще-то пророчество не бывает такого характера, чтобы так просто взял, да и расчистил. Тем более, когда написано, что сам сатана принимает вид ангела света. Поэтому это и проблема номер один. Не так-то просто, не так-то легко сказать. И почему? Потому что Дух Святой, который Бог дал нам в наше сердце, очень часто бывает угашен. Вот он, если он не огорчен нами, он мгновенно реагирует на любое пророчество. И если даже, все будет сказано по слову, и придраться нельзя, а такое может быть. Вы помните место Писания? Когда предстанет перед вами пророк или сновидец, и представит вам знамение и чудо, и оно что? Сбудется. Там, правда, дальше написано, но скажет, пойдем поклоняться другому Богу. Но не всегда это идет сразу, пойдем поклоняться другому Богу. Сначала дьявол удостоверяет человека, что от Господа, потому что все верно. И когда человек удостоверится на все 100%, тогда он предлагает ложь. А он уже уверен в том, что всегда было все хорошо. Поэтому этот вопрос всегда был трудным, и сегодня он трудный. И сегодня он непростой. Но если в нашем сердце Дух Святой не угашен, он мгновенно реагирует, не воспринимает. Не воспринимает. И дар разрешения духов, он так и действует. Ему не надо слов, ему не надо пророчества. Человек глянул, сразу говорит, одержимый. Вот то, что мы сегодня делаем, это не значит, что имеем дар различения духов. Мы просто оцениваем по его смыслу, по его содержанию. И другие параметры есть. И тоже так определяется от Бога или не от Бога. Но дар различения духов, он не нуждается в этом. Он глянул, все, есть еще одно «но». Для того, чтобы нам, когда идет пророчество от Бога, не говорить, что от дьявола. И наоборот, когда идет от лукавого, не говорить от Бога. Есть одно условие. Наше сердце должно быть свободным. Мы не имеем права по отношению к кому-либо иметь предвзятое мнение. Потому что если мы недолюбливаем пророка, или кого-то недолюбливаем, то часто играет роль в определении, от кого пророчество. Не Дух Святой, а наше мнение. Потому что мы не свободные люди. Вы поняли меня? И поэтому часто от Бога, но человек имеет против пророка что-то. И это срабатывает, и он не принимает. С другой стороны, опять-таки, предвзятое мнение. Какие-то особые отношения к пророку. Может быть, от дьявола, а он принимает как от Бога. Потому что Дух Святой под влиянием мнения нашего, нашей несвободы, он не может свободно свое отношение выразить. И это очень важно. А сколько таких предвзятых мнений есть у нас, да? Мы же имеем свое мнение о всех. И оно часто не основано на истине, но на анализе каких-то фактов. А их у нас может быть и положительных, и отрицательных море. Может быть, это не так и просто иметь такое свободное сердце, но это необходимо, чтобы нам не заблуждаться и различать. Может, я не скажу, там сказано, если он сказал, это как бы узнать, там сказано, если это пророчество не сбудется, значит, не пророк говорил, а по своей, не Бог говорил, а пророк по своей дерзости. По своей дерзости. Но дело в том, что иногда бывает уже это поздновато. Ведь иногда некоторые пророчества, они требуют немедленного решения. И уже, допустим, когда было пророчество, ну, как пример, допустим, ну, я не говорю, что это пророчество, чтобы вы не сказали, что я пророчествовал. Вот, допустим, было сказано, выезжайте с Баранович, через 2 дня будет землетрясение, и город будет разрушен, чтобы вам не погибнуть, выезжайте. Ну что, мы будем ждать, покуда придет землетрясение, чтобы проверить, да? Вы поняли меня? Тогда уже поздно, тогда уже какой смысл? В этом случае важно тут же определиться, выезжать или не выезжать. Не так давно было, значит, в одной из церквей такое пророчество. Это где-то было 1,5-2 года назад. То, что не буду говорить, потому что могу ошибиться. Но это недавно, когда было сказано, что выезжайте, этот город будет разрушен. И многие всю мебель повывозили тишком, тайком. А после пришло время, а город стоит. Говорит, сестра, а что это такое? Она говорит, ну это просто мы молились, и Бог отменил. Ну, знаете что, я не думаю, что это там так было. Я не думаю, что это было так. Поэтому я сразу сказали, сестра, хорошая ты сестра, мы тебя любим, но больше, чтобы ты нам не пророчествовала. Хорошо, что еще час церкви только знал. Вы представьте себе, какой был бы позор, если бы масса был выезд, а тут ничего. Я понимаю, мы уже взялись за этот вопрос, и он непростой вопрос. Вполне возможно, что когда-то этот город и будет разрушен. Но есть такой грех у пророка, когда они крадут слова Божьи друг у друга. Услышали, Бог сказал. И настолько это ясно, что Бог сказал, в голове писалось, что Бог сказал. Потом становится на колени, молится, пророчествует. Но Бог же ее не говорил. Это просто прозвучали то, что когда-то Бог сказал. Говорит, они воруют слова мои друг у друга. Вот почему. Вот в этом вопросе мы должны быть очень внимательны и на страже сердца. Бог всегда, думаю, если будут такие серьезные явления, наверное, будет делать как-то мощно для того, чтобы мы не попали в заблуждение своего рода. Поэтому это есть, это бывает. Поэтому это и больной вопрос. И вопрос неспособности сосуда бодрствовать. Сколько длится род человеческий по Библии? В каком состоянии находятся верующие, умершие до пришествия Христа, спят или не спят? И будем ли мы знать друг друга? Тут написано так мелко, что просто мне трудно прочитать. Когда будет Армагеддонская битва? Перед началом тысячелетнего царства или после тысячелетнего царства? Ну, во-первых, что такое род? Люди считают род. И, в общем-то, дней лет жизни вашей 70, при большей крепости 80. Но роды в Библии не так считаются. Вы проверьте, допустим, роды по Евангелию, 14 родов. Рождается сын, это начинается новый род. И когда у этого сына рождается сын, это рождается новый род. Но в одних случаях в 40 лет родился сын, в другом случае в 20 родился сын. Но роды пошли один за другим. А в среднем Библия говорит 70-80, хотя бывает 100 и 110. Но вы никогда не просчитаете правильно роды, если будете сказать, что род это 70 лет. Вы специально возьмите, проверьте, вот эти поколения, вы увидите, что они имеют очень большую разницу один от другого. Адам потом 130 лет было, Шиф родился, а Енос родился, это ж род следующий. Адам, Шиф, Енос, Каинан, Балиил, Иарет, Енох, Енос, Мафусал и так далее пошли роды. Но разница-то разная в этих родах. Где 30, где 130, где 70, где 25. А в общем смысле, если разделить, вы увидите среднюю картину этого рода. А вы поняли меня, о чем я говорю? Поэтому сказать, сколько длится род, как я могу сказать? Когда на разных расстояниях эти роды. В каком состоянии находятся верующие, умершие до пришествия Христа? Ну, во-первых, вот то, что мы называем смертью, Христос называет сном. Почему? Потому что наш дух, он никогда не умирает. А тело отправляется в прах, в землю, откуда он и взят. Поэтому верующие, которые, наверное, до пришествия Христа первого, вы имеете в виду, или второго? Ведь, допустим, мы говорим о пришествии Христа первом, где находились души умерших. Мы говорим, находились в преисподней, потому что грех не был истреблен. Сегодня мы говорим, что верующие находятся в раю уже. Так что вы имеете в виду? Тех верующих, которые до первого пришествия Христа, или вы имеете сегодняшнее время, где они находятся? Я просто не могу ответить, потому что не знаю, что вы имеете в виду. Потому сегодня души или духи умерших находятся в раю. Это планета, которая находится на границе второго и третьего неба, куда был восхищен Павел. Ну, а тела умерших где находятся? В земле? Они уже разложились, да? Но они отмечены для воскрешения. И именно они будут преобразованы. Иначе тогда не сбудется слово Писания, где написано «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Чтобы смертное было поглощено жизнью. Вы помните это место Писания? Поэтому дух наш, он никогда не может быть смертным в этом смысле слова, как мы понимаем. Он может быть мертвым для Бога, но он живая личность, которую нельзя истребить, нельзя умертвить. Поэтому речь идет о смертном, о теле. И если бы наши тела не были воскрешены, остались лежать в земле, тогда ад сказал бы, вот где моя часть, вот где моя победа. А так его, ни одного атома не останется у его власти. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я веду речь? Потому что воскрешены будем. А воскресить что можно? То, что было мертвым. Есть часть христиан, которые понимают, что прах и останется лежать в земле, будут даны новые тела. Но если сказать «дано новое тело», то не означает «воскрешено». А мы что ожидаем чего? Воскрешение, правда? Воскрешение мертвых. Поэтому же однозначно, даже не вдаваясь в глубокие подробности, мы знаем, что наши все тела будут восстановлены. Сгорели они, рассыпали прах наш по полям. Для Бога не проблема найти наши атомы. Это для нас невосполнимая потеря и проблема. Но не для него. Но не для него. Не, ну прославленный. Потому что прославленный, мы не будем той плоти материальной, как теперь. И думаю, что если принять во внимание, что сначала было духовное, а потом стало материальное, то у Бога нет проблем с материального превратить в духовное опять то же самое. Вы поняли мою мысль? Ведь сначала это было духовное, после Дух сотворил материю. Как это сделано? Сегодня для нас это вопрос трудный и непонятный. Но думаю, что если возможно было из невидимого создать видимое, то какая проблема видимое перевести в невидимое? А поняли мою мысль? Поэтому здесь никакой проблемы. Тем больше, что касается Бога. И нам сегодня кажется, что наоборот труднее из невидимого создать видимое, да? Чем из видимого невидимое. Ну что, сожгли, развеяли, да и невидимое. Ты попробуй из невидимого видимое создать. А для Бога разницы никакой нету абсолютно. Вот почему он взял 5 хлебов и 2 рыбки, да, и накормил огромную армию. Что там делалось? Вы знаете, что для нашего разума, говорит, плотской человек это считает глупостью. А Бог это норма. Никаких глупостей. Нормальное естественное явление. Поэтому здесь просто мы должны подходить с мышлением библейским, и тогда у нас не будет сомнений. Но если оставаться на уровне мышления материального, тогда, конечно, мы долго Библию читать не будем и понимать ее не будем. Конечно. Такой хороший человек, я для себя, и ты для меня, и мы не узнаем друг друга. Естественно. Да, я немножко с юмором говорю, но это так. Это так. Потому что все, как правило, значит, мы будем иметь другой вид, чем мы сегодня имеем. Но тем не менее, мы будем мы. Хотя люди, допустим, мне приходилось видеть людей духовного порядка, и они некоторые гораздо красивее, чем они есть сегодня физически. А в некоторых случаях теперь красивее, чем духовный. Духовный изуродованный бывает. Поэтому духовный человек гораздо красивее, потому что материя, она часть красоты крадет сразу. Поэтому не переживайте, что вас будут узнавать такими некрасивыми, какие вы теперь есть. Там совсем другое и... А? Конечно, конечно. Да, безусловно. И там вообще, по свидетельству тех, кто был в том мире, там не только знают тех, которых знали на земле, там знают всех, которых никогда не видели. Но их знают так, как будто всю жизнь прожили вместе. Знают, знают. А которые не во Христе, ну, я не думаю, что будет какое-то общение. Ну да, во время суда будем. Но вы поймите, что у Бога суд это не будет за тысячелетиями. Во мгновение времени все. И то, что мы сегодня понимаем, будем судить ангелов, это настолько непонятно, почему не для нас, что мы просто-напросто не можем говорить об этом, как это будет делаться. Это мгновение времени, и нет такого разбирательства, как мы сегодня понимаем. Что будут очные ставки делать, разбираться. Сегодня дело сделано, уже осуждено или оправдано. Все. Мгновенно. Вот я сказал слово, и уже мое слово или признано за истину, я или буду судиться за то, что я мгновенно назад говорил, или буду оправдан, если я говорил правду. Тут все делается тут же, по ходу. Все мгновенно распасовывается, раскладывается, и там проблем не будет с этими вопросами. Потому что разбирательства не надо. Перед Богом обнаружен наш внутренний человек, наши тайные мысли, наши цели. И поэтому здесь проблем не будет с этим. И когда будет Армагеддонская битва? Перед началом тысячелетнего царства или после тысячелетнего? Перед началом. Это день суда. Это когда будут изливаться семь чаш гнева Божия. А семью чашами гнева Божия земля очищается от скверны для того, чтобы Господь вступил на чистую, освобожденную землю, чтобы царствовать. Армагеддонская битва. Но она будет уже после восхищения церкви. Потому что церковь восхищается при седьмой трубе, а после звука седьмой трубы изливается семь чаш гнева. И Армагеддонская битва – это последняя чаша гнева. Так что, я думаю, нам не надо бояться Армагеддонской битвы. Есть другое явление. Если я не ошибаюсь, при шестой трубе, там где-то на Ближнем Востоке погибла третья часть людей. Это да. Это мы услышим или увидим. Дай Бог, чтобы не были участниками. Армагеддонская битва нас уже не касается. Это самое такое страшное явление в жизни человечества. Когда практически останутся только евреи, останутся немного язычников, а земля практически будет очищена огнем. Что там за оружие будет, мы сегодня об этом не говорим, потому что не знаем, но нас оно не должно волновать. Нас оно не должно волновать.